«Снежинка! Малышка!» — продолжала она, оглянувшись на белого котенка, который терпеливо дождался окончания своего туалета. «Когда же Дина приведет, наконец, в порядок ваше белое величество? Так вот, почему вы приснились мне в неаккуратном виде? Дина, ты знаешь, ты уперлась лапой в нос королеве белых. Какая непочтительность! А скажи мне, Дина, в виде кого ты сама мне снилась?» Алиса поудобнее пристроилась на полу, поставила локоть на коврик и оперлась подбородком на ладонь, чтобы наблюдать за котятами. «Наверное, в виде Пустика-Дутика. Может быть и так, но до конца я в этом не уверена. И ты пока лучше никому этим не хвастайся. Кстати, Клякса, если только ты действительно была со мною там, ты наверняка была рада-радёшенька, когда мне читали столько стихов и все про рыбу. Ну, погоди, завтра утром мы устроим представление. Тебе дадут на завтрак каши, а я буду читать тебе наизусть моржа и плотника. А ты будешь воображать, что глотаешь устриц. Но самый главный вопрос, Клякса, кому же это все приснилось? Не лежи лапку, не притворяйся, будто тебя не умывали. Это должно было сниться или мне, или королю черных. Конечно, я видела сон отчасти про него, но ведь он тоже видел сон отчасти про меня. Клякса, это снилось королю черных? Ты, королева черных, ты должна это знать. Клякса, ты должна помочь мне разобраться. Твоя лапка подождет. Но эта негодная черная Клякса уже принялась слезать другую лапку, словно и не слыхала вопроса. «Так кому же это все приснилось? Как вы думаете?»